Жуазель. «Мне отдаться вам, когда он будет мне возвращен?» Мерлин. «Для того, чтобы он был тебе возвращен». Жуазель. «Нет, я не поняла. Есть, без сомнения, слова, которых я не понимаю. Нет, невозможно, чтобы человек, не принадлежавший к демонам ада, явился таким образом в минуту, когда все горе любви не знает, на что больше надеяться и что предпринять. Нет, я плохо слышала, и к вам несправедливо. Нужно меня простить, я невинна, несведуща, и не знаю точно, что эти слова означают. Но теперь я вижу. Да, вы правы. Да-да, вы хотите сказать, что справедливость требует, чтобы я взяла на себя часть опасности, и чтобы моя жизнь соединилась на минуту с вашей для того, чтобы создать другую жизнь, которая должна его спасти. Но эту жертву я хочу принести одна, всю целиком. Я не надеялась. Мерлин. Жуазель. Время не терпит. Не ищи напрасно. Ты знаешь, чего я требую. Мое слово выражает то, чему ты боишься верить. Жуазель. Итак, необходимо, чтобы в ту самую минуту, когда он ко мне вернется, и я увижу, как он дышит в моих объятиях и улыбается вновь найденной любви, я отняла от него все, что дала ему. Но что останется ему, если вы возьмете все, и что я скажу ему в ответ на его поцелуи? Мерлин, ты не скажешь ничего, если желаешь ему счастья. Жуазель, нужно будет все сказать, потому что я люблю его. Нет-нет, я вижу хорошо, это невозможно. Этого нет. Должны же существовать боги или демоны, чтобы препятствовать таким делам. Иначе я не знаю, зачем бы люди хотели жить. Я доверяю им, я доверяю вам. То было лишь испытание. То не было, не могло быть действительностью. Мне кажется, что вы уже смотрите на меня не столь враждебно. Вот я умоляю вас, бросаюсь к вашим ногам и целую ваши руки. Сознаюсь вам во всем. Я не любила вас. Вы слишком его ненавидели. Но я никогда не считала вас несправедливым или недостойным любви. Когда вы вошли, я, не колеблясь, пошла к вам навстречу и просила вас отнять у смерти единственного человека, кого я люблю. А между тем я знала, что вы меня любите. Но не знаю почему. Инстинкт мне подсказывал, что вы благородны и способны на поступок, который я совершила бы для вас, который он сам бы совершил, и если бы вы сделали то, что мы сделали бы сами, вы приобрели бы в наших сердцах долю нашей любви, не худшую, не менее прекрасную и постоянную. Мерлин. Да, знаю. Если бы я вернул ему жизнь, рискуя своей, он приобрел бы поцелуи, уста и глаза, дни и ночи, все, что составляет мимолетное и столь суетное счастье любви. А мне? Мне досталось бы большее. Иногда, случайно, мимоходом, мне будут уделять ласковую улыбку, которая не погибнет, лишь бы я не слишком часто ее требовал. Нет, Жуазель, в мои годы не довольствуются такими иллюзиями и жалкими остатками. Для меня миновал час героической лжи. Хочу того, чем он будет владеть. Что мне в твоей улыбке, которая, я знаю, невозможно? Тебя самое хочу я. Хочу тебя всю, хотя бы лишь на мгновение. Но это мгновение мое. Он дарит мне его. Приближаясь к Лансиору, взгляни на него, Жуазель. На его лице печать разложения. Мы слишком долго медлили. С каждой проходящей минутой опасность увеличивается. Придешь ты? Жуазель, растерянно глядя вокруг себя. Ничто не обрушивается, не падает, и я одна в мире. Мерлин, щупая тело. Опасность становится грозной, узнаю приметы. Жуазель. Хорошо. Да, я приду. Я приду сегодня ночью. Сегодня вечером. Но сперва спасите его и верните ему жизнь. Смотрите, глаза его ввалились, губы поблекли. И я здесь торгуюсь о его жизни, как если бы дело шло... Мерлин, он будет возвращен тебе. Но помни, Жуазель, если ты не будешь верна своему обещанию, рука, исцелившая его, поразит его без пощады. Жуазель, я останусь верна своему слову. Я на коленях повлекусь на конец мира, чтобы остаться ему верной. О, я приду, говорю вам. Я вся отдаюсь и вся буду ваша. Что вам еще нужно? У меня больше не остается ничего. Мерлин, хорошо. Я держу твое обещание. И сдержу свое. В сторону, приняв Лансиора в объятия.